Ты не обманываешь? Вот смешная. Ну, ступай, Веруся, к дереву, и все время следи за второй веревкой, сразу подбирая слабину». Боясь, что опоздает, Вера подбежала к сосне и потянула на себя веревку. Она ничуть не подалась после того, как кончилась слабина, и Вере снова стало страшно. Наверное, все-таки ей не вытащить Сабу. Отсюда ничего не видно, она не знает, что происходит за кромкой обрыва, и это хуже всего — томиться от невозможности ничем помочь. А Саба никак не мог оторваться от уступа, чтобы вначале повиснуть на веревке над пропастью. Точно какая-то неведомая сила приковывала его к утесу. Он пробовал поднимать то одну, то другую ногу, а обе вместе поднять никак не мог. Чем дольше длилось это, тем труднее становилось ему не только думать о прыжке, но даже просто глядеть вниз. Ему казалось, что каменная стена опрокидывается. «Вот так штука», — пробормотал Савва и стал смотреть не вниз, а вверх. Он увидел легко плывущие в небе кучевые облака с такими круглыми и тугими краями, будто кто их закатал изнутри, и вид этих веселых, торопливых облаков как-то сразу успокоил и придал ему решительности. Повернувшись лицом к скале, Савва тихонько сказал «Ух!», подпрыгнул и тут же стремительно понесся спиной вперед. Каменная стена отдалилась, и на ней Савва увидел гордое, броско написанное слово «Свобода». Счастливые мурашки пробежали по телу Саввы. Как здорово вышло! Ему хотелось без конца читать и читать это слово, отодвигаясь все дальше, чтобы еще отчетливее впечатывалось оно в память всей своей внутренней силой и сокровенным смыслом, заложенным в нем. Но в следующее мгновение скала словно бы замерла, а потом начала надвигаться на него, буквы побежали в стороны, осталась перед глазами только одна «О», и в середину ее, как в кольцо, летел Савва. Он съежился комочком, ладонями вперед выставил руки, но веревка немного раскрутилась, и Савва ударился о камень плечом. «Это еще ничего», — подумал Савва, — «не сильно вмазало, а второй раз до скалы, однако, уже не донесет». И верно, второй размах оказался слабее. Желтый песчаник встал у Саввы перед глазами, пахнул своим каменным холодком, но лица его не коснулся. Вере казалось, что выбирает она какую-то совершенно бесконечную веревку и обязательно вытянет ее пустой. Так часто она не чувствовала на ней ничего. Только когда вещева вдруг наливалась свинцовой тяжестью, стремясь вырваться у нее из рук, Вера угадывала, что это Савва повис там, на другом конце, и мгновенно с зажимной петлей захлестывала веревку на стволе сосны. Тогда на время сердце ее успокаивалось, он там, не оторвался, не упал в пропасть, а потом натяжение веревки ослабевало. Вера опять начинала ее подбирать и опять мучилась всякими страхами и сомнениями. Еще немного, и она, наверное, побежала бы на кромку утеса посмотреть, что же там с Саввой, узнать, не надо ли ему помочь как-нибудь по-другому. Но в этот момент показалась сперва одна рука, потом вторая, и, наконец, багровое от натуги лицо Саввы. «Веруся, подтащи скорее, мне перехватиться, тут больше не за что». Она испуганно рванула веревку и, падая в неловком движении на колени, успела все же разглядеть, что Савва как-то боком выкатился на скалу. «Фух, ух ты!» — сказал он, тяжело переваливаясь на спину. «Вот мы и дома. Хорошо! Надо бы скорее подбежать к нему, но силы Веру оставили теперь совершенно». Она лежала, уткнувшись лицом в прохладный брусничник, и горько плакала. Плакала, как и в прошлый раз, терпеливо ожидая, когда подойдет Савва.